Глава пятая. Я сажусь в частный самолет Миллера и замираю, оглядываясь. Интерьер поражает роскошью. Кожаные кресла, золотистые акценты, идеальная чистота. Я провожу пальцами по подлокотнику, ощущая мягкость материала. Никогда не летала на таком самолете. Все это кажется чуждым, ненастоящим. Миллер садится напротив, кидает на меня взгляд и усмехается. «Впечатляет, да? Или ты ожидала чего-то другого?» Я киваю, все еще не веря, что нахожусь здесь. Конечно, для него это все привычно. Но у меня эта ситуация выбивает почву из-под ног, во всех смыслах. Я понимала, на какого человека работаю, когда устраивалась в его фирму. Я прошла большой конкурс и даже не надеялась, что обойду всех кандидатов. И, конечно, я знала, что рано или поздно полечу с Миллером куда-нибудь по работе на его частном самолете. Но только я и подумать не могла, что буду проходить через это не в качестве его секретаря, а как его фиктивная невеста. Это же уму непостижимо. «Давай сразу обсудим легенду», — спокойно говорит Герман. «Мы с тобой познакомились в Милане, в кафе недалеко от центра. Ты рисовала в своем блокноте, я обратил внимание». Завязался разговор, и так началась наша история. Я моргаю. Ладно, детали. Ты увлекаешься искусством. Я угостил тебя кофе. Мы проговорили весь вечер и с тех пор не расставались. Я запоминаю каждое слово, пока он говорит. Мы продолжаем общаться, но я замечаю, что Миллер говорит о себе уклончиво. Так же, как и в файле с его интересами, вся информация слишком поверхностная. Я, в свою очередь, делюсь своими увлечениями, но его ответы скупы. Он словно держит дистанцию. Дорога пролетает незаметно. Когда самолет приземляется, я ощущаю нарастающее волнение. Встреча с его родителями — важный шаг. Когда мы едем к их дому, Герман сообщает. Родители устраивают прием в нашу честь. О, прием? Значит, будет много людей. Важно вести себя идеально, не ошибиться, не выдать себя. Я ощущаю, как внутри нарастает тревога, но стараюсь держать лицо, не подавая вида. Вскоре мы подъезжаем к особняку. Дом огромный, с белоснежными колоннами, просторной террасой и большим открытым балконом, оплетенным виноградной лозой. Вокруг раскинулся сад с фруктовыми деревьями, гранаты, персики, инжир. А между ними выложенные камнем дорожки. Воздух наполнен ароматами цветов и свежести моря. Дух захватывает. У входа в дом нас встречают родители. Отец Германа — высокий, статный мужчина с холодным проницательным взглядом. Его темные волосы с проседью аккуратно зачесаны назад, а идеальный костюм подчеркивает его собранность и строгость. Он пожимает руку сына. А мне просто кивает, и его взгляд словно пронизывает насквозь. «Рад знакомству, Лилия». Его голос звучит твердо, без лишних эмоций. «Спасибо». Я киваю, чувствуя, как напрягаются плечи. Видимо, понравиться ему будет непросто. Мать Германа, напротив, полная его противоположность. Эмма — элегантная женщина с мягкими чертами лица. Брюнетка с голубыми глазами и бронзовым загаром. Ее утонченное платье голубого цвета подчеркивает ее безупречную фигуру. Ее духи пахнут жасмином и ванилью. Эмма тут же обнимает сына, а мне тепло улыбается и мягко пожимает руку. «Добро пожаловать, Лиля». «Спасибо, мне очень приятно», — отвечаю ей с улыбкой. Эмма выглядит доброжелательной, однако в глубине ее глаз я замечаю внимательность, которая не позволяет расслабиться. Внутри дом еще роскошнее. Мраморные полы, огромные люстры, картины известных художников. В гостиной панорамные окна, из которых открывается вид на лазурное побережье. За обедом я чувствую себя неловко. Отец Германа с виду суровее, чем его сын, раз в 10. Мне даже смотреть в его сторону лишний раз неловко, будто я не имею на это права. Арнольд серьезен и разговаривает отрывисто. Эмма ведет себя мило, но ее вопросы настороженно точны. В своей жизни я проходила и собеседование, и службу безопасности, и даже защищала кандидатскую перед комиссией. Но это все и рядом не стоит по сравнению с тем градусом напряжения, который витает на этой встрече. «Лиля, как ты поняла, что Герман тот самый?» — спрашивает Эмма с улыбкой. Я замираю, подбирая слова. Сердце стучит громче. Затем, выдохнув, говорю. «Потому что он идеальный мужчина. Он всегда спокоен, даже в самых сложных ситуациях. Это не может не восхищать. А еще он добрый и внимательный. И невероятно умный». Я на секунду замолкаю. «Но ведь любят не за что-то. Любят просто потому, что так чувствуют». Я осекаюсь и встречаюсь взглядом с Германом. Что-то в груди сжимается. Ведь часть моих слов — правда. Я сейчас ловлю себя на мысли, что меня действительно тянет к нему, и я не могу этого отрицать. Эмму, кажется, устраивает мой ответ. Она удовлетворенно кивает и переключается с меня на своего сына. А я тихо выдыхаю. Вроде бы справилась. После обеда мы с Германом идем в его спальню. Он показывает, где что лежит. «У тебя 2 часа, чтобы собраться», — сообщает он. «Прием скоро начнется». Миллер оставляет меня одну. Я осматриваю роскошную спальню с выходом на балкон, а потом развешиваю одежду в шкафу. После душа я делаю себе макияж и высокую прическу, как учила мама. Поправляю кулон на груди, подарок родителей на мое 18-летие. Я получила его незадолго до той аварии, теперь ношу его, не снимая. Так я чувствую, будто они рядом, наблюдают за мной сверху, присматривают. Так мне спокойнее. Надеваю фиолетовое платье, которое подобрала в модном бутике, и осматриваю себя в зеркало. Надеюсь, у меня получилось выглядеть, как невеста миллиардера. Вскоре возвращается Герман. Его взгляд скользит по мне оценивающе, и он говорит. «Ты прекрасно выглядишь». Я чувствую, как к лицу приливает жар, сердце бьется чуть быстрее. «Спасибо». По правде сказать, Герман тоже безупречен. Темно-серый костюм идеально сидит на его накачанной фигуре. На белоснежной рубашке расстегнуты 2 верхние пуговицы, будто иначе она мешает ему дышать. И никаких галстуков. Миллер никогда их не носит. Раньше я не позволяла себе так глазеть на босса. Каким бы красавцем он ни был, я даже в самых дерзких мечтах не представляла себя рядом с ним, потому что такие отношения — табу. Да и у него была невеста. А зачем мечтать о том, что никогда не сбудется? А теперь я почему-то думаю об этом. Как же так? Ведь ничего не поменялось. Я не интересую Миллера как девушка. И мне нельзя забываться. Если я не хочу наши отношения фиктивные. Если я не хочу потерять работу после этой авантюры, я должна выкинуть всякие глупости из головы. Ничего никогда у меня с ним не будет. Он мой босс. Вот и все.